Глава 33. Демид. «В этом городе я бывал достаточно часто. Дела бизнеса. Но никогда не вникал. Город меня не интересовал. Серый, стандартный, такой же, как и все остальные. Ехал в такси, смотрел по сторонам без особого любопытства. То и дело поглядывал на часы. Перелет организовали крайне быстро. Они были уже отлажены. Узнал о предстоящем ближе к вечеру. В полночь уже здесь. К полуночи подъехал к означенному ночному клубу. Отпустил такси, замер на парковке. Что делать дальше, я не знал. Что-что, а играть в шпиона мне доселе не приходилось, если не считать моментов, связанных с Ольгой. И сейчас снова она. Достал телефон. Звонить детективу. Но тут одна из машин мигнула фарами. Покачал головой в ответ на такую конспирацию. Подошел, открыл дверь, сел. В салоне накурено и пахнет крепким кофе. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил я. «Ольга внутри. Я заходил, провел там с полчаса. Больше глаза мозолить не стал. Она там несколько часов уже и явно ждет. Конкретных встреч не назначала. Я бы узнал. Просто ждет. Михаила? Его. Его я мог пропустить. Часть машин, видимо, из категории VIP. Либо сотрудники въезжают через вон те роллерные ворота». Я кивнул, принимая информацию. Но что делать дальше, не знал. «Я войду туда?» «Нет», — категорично ответил тот. «Михаил вас знает, а здесь, в этом городе, он персона в преступных кругах достаточно значимая. Что от него ожидать, я не знаю, так как понятия не имею, что Ольге от него нужно». Я сорвался, несколько часов летел в самолете, оставил свою дочь на няньку и охрану для того, чтобы сидеть и смотреть, как нанятый мной мужик курит. «Я не буду сидеть в машине», — отказался, разглядывая пьяную толпу у входа в клуб. «Я не для этого летел. Какой бы ни была правда, которую ищет Ольга, она и меня касается». «Черт!» — выругался детектив, который, видимо, не ожидал, что я решу принимать активное участие в операции. «Тогда давайте так. Я наблюдаю за воротами и главным входом, а вы за запасным. Он с той стороны. Неприметная дверь с фонарем. Близко только не стойте. Там камеры». Согласился. «Что угодно, только не сидеть вот так и не ждать неизвестно чего. Решил, полчаса похожу там в потемках. Потом пойду внутрь клуба и напрямую у Ольги спрошу, что она задумала. Может быть, она уже больше знает, чем я». Я сделал глоток кофе из термоса и пошел на улицу. Обогнул здание, искомую дверь нашел быстро. Над ней, правда, фонарь и глазок камеры. Отошел подальше. Сделал 40 шагов в одну сторону, потом 40 в другую. Постоял. Скучно. Еще раз на время посмотрел. Всего 12 минут прошло. Рехнуться можно. Детективам доплачивать нужно за особую скучность работы. Протомился еще 5 минут. Хотелось уже войти, найти Ольгу и припереть к стенке. Все бы рассказала, что нарыла. Никуда бы не делась. И я уже решил. Бог с ним, с этим ожиданием. Сделал шаг, намереваясь исполнить задуманное, как дверь открылась. С натугой. Снег. И из-за нее при открытой сразу вырвались басы музыки. А еще вывалилась девушка. Я даже не сразу понял, что это Ольга. До того не ожидал ее здесь увидеть. Да еще с цепью в руках. На цепь она посмотрела так, словно вдруг в руках змею обнаружила, отбросила в снег и побежала. Дать ей сбежать я не мог. Меня она не видела. Я стоял в густой ночной тени, а она со света бежала. И почти на меня. Когда поравнялась, шаг к ней сделал и за руку поймал, не давая скрыться. Я предполагал, что она немного испугается всю же ночь и что не рада будет меня видеть. Но такой реакции не ожидал. Я ее на себя потянул. Она закричала вдруг. И сама же на меня бросилась, опрокидывая в снег. Щекнутая женщина. Повалилась на меня сверху, уселась на животе. Я за руку ее держу, она меня бить пытается. Дышит тяжело. Под мое пальто, приспособленное для более легкой зимы, сразу снег набился. Я могу сбросить эту мегеру с себя, но боюсь сделать ей больно. «Хватит!» — ревкнул я. Рывком себя сбросил, сверху навалился, фиксируя руки, чтобы не пыталась больше драться. Лежу на ней сверху, лицом к лицу. Вижу ее глаза, даже в густой темноте. «Демид?» Удивилась шепотом она. О! И так губы ее округлились удивленной буквой, что мне ее вдруг поцеловать захотелось. Неуместное, ненужное желание. И у организма сразу отклик. Я в пальто, но куртка на Ольге расстегнута. Замерзла, наверное, уже дуреха. Я чувствую под собой ее тело. Оно волнует. А кого вы ожидали увидеть? Не сдержал я раздражения. «Мишу или убийц? Он меня хочет убить?» «Что за бред? Естественно, я в это не поверил. Кто бы поверил? Не в то, что Ольгу убить кто-то хочет, не в то, что Михаил вообще в состоянии убить кого-то. Это был донельзя манерный и избалованный юноша». «Слезьте с меня», — сердито сказала Ольга. А потом, сама же противореча себе, обхватила мою голову и крепко-крепко к себе прижала, щекой к щеке. «Какого черта?» — я попытался отстраниться, а она еще крепче меня к себе прижала. «Тише!» — строгим шепотом велела она. «Лежите тише и смотрите!» И тогда я понял, что изменилось. Музыка, те басы, которые остались внутри клуба, когда Ольга дверь закрыла, сейчас снова резвились снаружи. Я поднял взгляд, не отрываясь щекой от Ольгиной щеки. Дверь была нараспашку. Под фонарем стоял парень и по сторонам смотрел. Следом за ним еще мужчина выбежал. «Сейчас камеры посмотрят!» — крикнул второй. «Темно, черт, и снег пошел! Сашка, садись в машину, давай на дорогу, отсюда она никуда не могла деться!» Я понял, наконец, не просто так Ольга, как угорелая, бежала. И что правда, полежу пока на ней, вставать не буду. Сейчас нас снег прячет и темнота, но если встанем, то сразу будем заметны. Из клуба еще несколько человек выбежало. Подогнали автомобиль, он мазнул светом фар совсем рядом с нами. «Поползли!» — сказала сумасшедшая женщина. «Они же нас заметят рано или поздно. Давай попробуем ползти, а потом бежать. Во дворы надо, там сугробы, они там не проедут». «На парковке мой человек», — ответил я. «Вот и ползите туда, а я отсюда подальше». И толкнула меня, вынуждая себя слезть. Я скатился и замер. Страшно. От адреналина кровь бурлит. Мужчины кричат что-то, явно не ожидая того, что Ольга почти под носом у них в сугробе лежит. Город закрывать планируют и посты ДПС поднимать. Как у них все схвачено. Не хуже, чем у меня дома. Колени сразу вымокли. Оглянулся назад. Ольга ползет, видится мне мутным темным пятном. «Ложись!» — яростно шепнул я, услышав шум двигателя. Снова в снег упал, скатился с обочины. Благо сугробы в этих краях всегда были знатными. Машина пролетела. Еще одна. Мы добрались до какого-то здания. За углом я позволил себе встать. Дождался Ольгу. «А теперь что?» — растерянно спросила эта авантюристка. «Теперь бежать», — ответил я. За руку ее взял и побежал. Ноги в сугробах вязнут. Куда бегу, все равно уже. Главное, отсюда подальше. Если Ольга медлит, дергаю на себя, вынуждая поторопиться. Руку ее не выпускаю. Потеряется еще.